Глава 44. Сайлас. На тренировку в среду тренер приходит нетрезвым, зато с доской и мольбертом. На доске написаны наши имена и лучшие успехи. Яростно сверкая глазами, он говорит нам, что мы расслабились, и он решил добавить в команду долю дружеского соперничества. Вдохновить нас на подвиги, потому что занимать все 4 первых места в каждом соревновании мало. Мы должны ставить рекорды. Сначала идея мне даже нравится, но это только до тех пор, пока он не загоняет нас в бассейн плавать на перегонки. Внезапно RJ уделывает двух ребят, которые плавают эстафету с 10 класса. Потом чуть было не бьет рекорд Лоусона по баттерфляю. Всех бы окончательно убило, если бы он не выбыл раньше и добрался до меня, а потом еще и победил бы. Тогда я бы точно бросил плавание. Никто не должен так быстро совершенствоваться. Это ненормально. В спортзале он тоже стал быстрее. Фэн больше не может за ним угнаться, когда они тренируются. RJ слишком быстр для него. Он научился держать правильную дистанцию и бить вовремя. Последнее время он всегда попадает в цель. Парень становится опасным, и это даже раздражает. Признаюсь, я думал, что RJ к этому моменту уже забросит плавание, поймет, что ему неохота напрягаться и перестанет появляться. А ему, как оказалось, нравится. Когда тренер наконец отпускает нас, мы все измотаны и еле волочим ноги, в то время как RJ все еще лыбится, как дурак, весело направляясь в душ. Я знаю, что надо это перетерпеть. Списать мое дурное настроение на пониженный сахар и забыть. Но я не могу перестать коситься на эту его улыбку. В какой-то момент кажется, будто я уже просто обязан что-то сказать, а то выглядит так, словно я его рассматриваю. Даже Лоусон с другой стороны от меня хмурится с подозрением, прежде чем уйти одеваться. «Ну все», — говорю я, — «чего ты такой улыбчивый стал?» RJ намыливает голову и отворачивается к душевой лейке. «А? Если ты повеселеешь еще хоть немного, то еще и петь начнешь». «А? Он решает меня не просвещать, что раздражает примерно так же». «И все? А?» «Просто в своих мыслях, наверное. Слоан обещала встретить меня после тренировки». Он откидывает волосы со лба. «Небось, уже ждет снаружи». «Ну, конечно же. Вот почему он превратился в персонажа из диснеевского мультика. Их со Слоан новая волшебная влюбленность. Я отворачиваюсь смыть шампунь уже со своей головы, чтобы он не видел моего лица. Их отношения мне абсолютно непонятны, если это вообще можно так назвать. Как можно быть в отношениях с парнем, который почти не выходит из комнаты и предпочтет затолкать себе бамбук под ногти, нежели поговорить с живыми людьми? Это сводит меня с ума. Какого, мать его, черта Слоан нашла в этом парне, когда могла заполучить кого угодно? Я сдергиваю полотенце с крючка и оборачиваю его вокруг бедер, пытаясь как можно быстрее убраться подальше от новой игрушки Слоан. Он не игрушка, она его любит, издевательски напоминает мне внутренний голос. Проехали. Пусть она думает, что это любовь. Уж извините, если я не верю, что это надолго. Рано или поздно RJ ей надоест, как это всегда и бывает. «Шоу», — гаркает тренер Гибсон в дверях, — «зайди ко мне перед уходом. Надо обсудить стратегию перед заплывом на следующей неделе». «Хорошо, сэр», — откликается RJ и смотрит на меня. «Если встретишь Слоан на выходе, скажи ей меня подождать, ладно?» «Ага». Я быстро одеваюсь и выхожу из раздевалки 5 минут спустя, мечтая поужинать и забыть весь этот раздражающий день. Как RJ предсказывал, Слоан и правда ждет его снаружи. «Привет». Она поднимает глаза от телефона и воодушевляется, заметив меня. «Слава богу, мне жесть, как нужно поговорить с кем-то, кто не дюк». Я сухо улыбаюсь. «Так и донимает твой телефон?» «Угу». В качестве доказательства она поворачивает ко мне экран, и я присвистываю, увидев красующуюся на нем простыню текста. Кто-то совсем отчаялся. «Наверное, придется перестать его игнорировать», — говорит она. Он от этого только больше пишет. Уф, но я так не хочу сейчас разбираться с сексуальным дюком. Я поднимаю одну бровь. Сексуальным дюком? А нет, я не в том смысле, что до сих пор нахожу его сексуальным, объясняет она, закатывая глаза. Это просто тот раздражающий томный образ, к которому он прибегает каждый раз, когда пытается меня заманить. Его соблазн всегда идет по одному и тому же сценарию. И всегда работает, как показывает история. Но я прикусываю язык. Слоан не любит, когда ей напоминают о ее слабости к Дюку. Эр-Джей внутри, с тренером разговаривает, кстати. Заставляю я себя сказать. Просил подождать его. Она рассеянно кивает, опять глядя на телефон. На этот раз ее лицо скорее напряженное, чем раздраженное. «Одну секунду», — говорит она мне и подносит мобильник к уху. «Привет». Я рассматриваю лямку своей спортивной сумки, притворяясь, будто не подслушиваю разговор самым наглым образом. «Серьезно? Нам не о чем разговаривать», — протестует она. После паузы в ее серых глазах мелькает тревога. «Ладно, хорошо». Еще пауза. «Подходи к скамейке на тропинке к моему дому. Я буду через 10 минут». Она кладет трубку и вздыхает. «Дюк», предполагаю я, она стискивает зубы. «Черт», потом вздыхает. «Сделай мне одолжение, подожди Эр-Джея, скажи ему, что я не могу его встретить, но потом позвоню, ладно?» Я прищуриваюсь. «Ладно, но будешь мне должна, умираю от голода». «Ты чудо», она целует меня в щеку. «Спасибо, Сай». Я смотрю, как она быстро уходит, и мой взгляд опускается на ее задницу в джинсовых шортах. Мне, пожалуй, не стоит пялиться назад подруги, но это сложно. У Слоан нереальное тело. Заставив себя отвести глаза от ее удаляющейся спины, я достаю телефон, чтобы написать Ами. Она все еще злится на меня, поскольку я сказал, что не смогу встретиться с ней в выходные, но что-то я не вижу, чтобы она проявила инициативу и предложила приехать сюда. Черт, насколько было бы проще привести ее в нашу общагу, чем мне лезть к ней. Заведующая в Балларде, куда суровее старика Роджера, я решаю так и сказать. Я. Почему бы тебе не приехать сюда? Ами. И как я должна добираться до Сандовера? У меня нет машины. Эр-Джей выходит из двойных дверей позади меня, и я поднимаю взгляд. Он крутит головой, явно не ожидая увидеть вместо Слоан меня. «Слоан приходила?» — спрашивает он, наморщив лоб. Почему-то его явное разочарование меня злит. Он даже не знает ее настолько хорошо, чтобы расстраиваться, что ее тут нет. «Да, она была тут, но сказала...» Я резко осекаюсь и решаю притвориться, что мне надо заглянуть в телефон. Секунду, я только допишу. Я печатаю ответами, но мысли мои совсем не о том. Они о Слоан и Эр-Джее и этих их совершенно бессмысленных отношениях, в которые они вляпались. До кого они обманывают? Либо он ее бросит, когда поймет, что быть асоциальным козлом ему нравилось больше, или она растопчет его сердце, когда вернется к придурку Дюку. Даже не знаю, зачем они тратят время друг на друга. Я. Разумеется, я за тобой заеду. Ами. Да, наверное, можно так. Сайлас, переспрашивает Эр-Джей. Слоан сказала... Я не отвожу глаз от экрана и оставляю голос отсутствующим. А, да, ей надо было зачем-то домой зайти. Сказала встретить ее у скамейки на тропинке. Он хлопает меня по плечу. Спасибо, увидимся. Я не поднимаю взгляд, пока Эр-Джей не отходит далеко от меня. Пронаблюдав, как он широкими шагами идет сквозь траву по направлению к тропинке на той стороне лужайки, я заставляю себя отвернуться и говорю себе, что делаю им обоим одолжение.